Когда придет время для чего? Дрогнувшим голос спросил Савва. Храмовник какое-то время сомневался, стоит ли говорить дальше, но все-таки решился. «Освобождение», — шепотом ответил он. Что бы это ни значило, но Савве понравилось, как именно это было произнесено, и он спросил. «В чем моя задача? Ты должен подобрать первых 10 студентов, которые, по твоему мнению, склонятся к храму без особых уговоров и под разными предлогами привести их к любому вербовщику на вечеринке. Мы проведем ритуал установления связи с ними, и дальше уже пойдет гораздо легче. Как я узнаю других иерархов? Я могу чувствовать только тебя. Я открою тебе эту способность, и ты поймешь, кто есть кто. Я все понял. Иди. Придет время, и ты сам станешь иерархом. Может даже, для кого-то из завтрашнего молодняка. Может даже, для какой-нибудь симпатичной девчонки». Храмовник слегка ударил Савву по плечу кулаком, тихонько засмеялся и пропал во тьме коридора. Савва же, какое-то время, стоял молча с застывшим на лице мечтательным восторгом, то ли от того, что он участвует в подготовке к освобождению, то ли от новых способностей, которые он сможет освоить, став иерархом, то ли от сисек с жопами. Придя в себя, он, все еще улыбаясь, выбежал из комнаты, оставив Айберта в одиночестве. Последний жадно вздохнул, наполняя воздухом легкие. Через час гвардеец уже стоял в кабинете ректора в компании хозяина кабинета, главного смотрителя, Дарана, Руслана и Софии. Орд сидел, упершись локтями в стол, и активно потирал виски двумя пальцами. «Так», — выдохнул он, — «это не самая большая мерзость, которую я ожидал от этих фанатиков в результате этой операции. Под операцией я имею в виду объединение филиала с головной университетом. Главного они добились», — произнесла Аша и повернулась к Дарану. «На следующий день после праздника я буду вынуждена отобрать у тебя посох. Конечно, со временем ты научишься использовать свои прекрасные способности по выходу в метамир, но до тех пор ты будешь ослаблен и не очень опасен». Даран поперхнулся кофе. «Она в курсе?» — возмущенно спросил он ректора, ведь тот приказал сохранять эту тайну в строжайшей секретности. Эльфийка издала из-под вуали легкий смешок. «Конечно, в курсе». Ректор посмотрел на него как на тупицу. «Это главный смотритель. Ей положено все знать. Да даже если бы мы захотели, то от нее все равно ничего не утаишь. Поверь, я пробовал не раз». «Отлично», — буркнул Даран и вернулся к главной, на его взгляд, проблеме. «Проживу как-нибудь и без этой палки. Сейчас меня больше волнует, что будем делать со студентами. Мы не можем позволить завербовать их в храмовники. Отменим тусу. Думаю, что это будет правильным решением», — согласилась эльфийка и обратилась к ректору. «Ваше же предложение слишком рискованное». «Какое предложение?» — спросил Руслан. Орд быстро обвел всех присутствующих взглядом, выпрямился и оперся о спинку кресла. Его лицо было полно решимости. «Завтра мы будем делать то же, что и храмовники, только в своих интересах», — объявил он. Даран посмотрел на Руслана и Софию. Те отрицательно помотали головой. «Не понял», — попросил он объяснения. Орд вздохнул, сокрушаясь необразованностью подчиненных. «Я предлагаю нам создать собственную иерархическую сеть. Наша задача будет включить в нее завтра больше студентов, чем храмовники. Нам некогда бегать с увещеваниями про то, что это плохо и все такое. Соперник на шаг впереди. Поэтому мы сами прикинемся вербовщиками андмаров. С теми, кто войдет в нашу иерархию, мы поработаем потом, проведем воспитательные беседы и все прочее, но сейчас нам нужно их спасти. Раз события развиваются все быстрее, то надо действовать непредсказуемо». Наступила тишина. «Вы с ума сошли?» — возмутилась Софа. «Это же нарушение законов Аккадима. Это нарушение принципов Анджелу. Это же противоречит всем нормам морали». «Я согласна с Софией», — раздался голос из-под вуали. Даран понял, к чему клонит Орд, и озвучил догадку. «А вершиной этого дерева буду я». Орд постучали пальцами по столу, бросил косой взгляд на главного смотрителя и развел руками в сторону. «Рано или поздно ты все равно это сделаешь, и пускай лучше колеблющиеся студенты будут в твоей сети. В любом случае, твоими способностями надо пользоваться, я считаю. Это слишком рискованно», — снова голос из-под вуали. «Она тебе не доверяет», — усмехнулся Орд. «Боится, что нужно будет усмирять еще одного излишне могучего мага. У меня есть на то основания, Орд, если ты помнишь». Голос эльфийки дрогнул. Даран удивился, впервые слыша от Аши настоящую эмоцию. Ему даже показалось, что в этот момент ее наверняка прекрасное лицо приняло скорбную маску. Орд лишь поморщился, словно съел что-то кислое. Я все прекрасно помню, Астартес, и помню, чем нам пришлось заплатить за излишнюю осторожность. Не стоит думать, что я позабыл, с чем играю. Они оба замолчали, вспоминая о каких-то давних событиях, красной нитью прошедшей по их судьбам. Я согласен с ректором, решился Дран, я не могу заглушить свой дар, но, если его можно использовать в интересах университета, то это надо сделать. София тяжело вздохнула, а главный смотритель, снова отвернувшись в сторону панорамы Аккадима, лишь грустно произнесла: «Ну что же, попробуем снова, Орд. Завтра я научу тебя, Дран, как создавать связи и иерархии». Дран не стал спрашивать, откуда она его знает, и как много она им пользовалась сама. Дран лег и закрыл глаза. Через какое-то время он понял, что уже спит, и вызвал образ черной звезды. Его сознание тут же стало стремительно расширяться. Только что смотритель был самим собой, и вдруг его стало как бы больше, словно бы его телом стали теперь и стены, и планета, и эта солнечная система, и сама Вселенная. Все больше и все шире, до тех пор, пока он не очутился в метамире. Затем стали вспыхивать мысли в виде образов, звуков и ощущений. Голоса. Один, два, сотни, тысячи и миллиарды голосов. Мириады больших и малых сознаний кружили, летали, плавали и ползали в толще мироздания. И затерявшаяся среди сонма образов черная звезда. Дран взглянул на ее ядро и тут же ощутил божественную волю неизмеримо бесконечной сущности, которая уже не раз помогла ему в бою. Впервые Дран оказался в метамире осознанно и контролируемо. Раньше, в детских снах, она была для него чем-то чудесным и безопасным, потому что его маленькое робкое сознание плыло по течению этого невообразимого океана, ведомое волей черного светила, которое, казалось, охраняло его от других обитателей метамира. Теперь же, когда он овладел техникой осознанных сновидения, ему было страшно, потому что он был свободен в своих действиях и в своем понимании этого мира. Его пугали ужасающие объемы и просторы метамира. Пугали те, кто обитает здесь. Пугала та сырая, могучая и необузданная сила мироздания, из которой тут было соткано абсолютно все. Дарану страшно захотелось вернуться в жизнь, чтобы сохранить свой рассудок и спрятаться в ее уютности и ограниченности, но пришел сюда, чтобы остаться навсегда, чтобы стать здесь своим. Смотрителю вдруг пришла мысль, о которой он раньше, почему-то, не задумывался. По какой причине и за какие заслуги он получил билет в этот мир? Дран собрался духом и решил перестать быть пассивным наблюдателем, впервые в жизни решив заговорить в бездне. «Что я тут делаю?» — произнес он не губами, а чувственно, на языке этого слоя мироздания. Окружающее на мгновение замерло. Множество фигур, структур и звезд, которые раньше всегда были далеко, вдруг стали приближаться. Дран ощутил голоса этих сущностей, которые становились все громче. Слова были незнакомы, но в метамире и не нужно знать языков, и так все понимаешь. Сущности несли какую-то чушь. Одни, как торговцы на базаре, предлагали невероятное, желанное, рай. Другие же наоборот угрожали и пугали, обещали вечные страдания и полное порабощение. Голоса становились все громче. Образы сущностей становились все больше и светились все ярче. Когда им стало тесно, они и стали бороться друг с другом и ссориться. Все хотели смотрителя, как лакомый кусочек. Дран испугался и попытался выйти из Иетамира, но понял, что уже не может, потому что кто-то стал частью его самого. Смотритель ощутил, будто его куда-то затягивает, закричал и попытался высвободиться. Еще несколько мгновений, и он бы растворился в сознании неизвестной твари, если бы не прозвучал чей-то удивительный голос, который распугал монстров и вырвал сознание Дарана из эфемерного чрева. «Ты что орешь, то?» — спросил голос. Обитатели Метамира, словно бы потеряв к добыче интерес, занялись своими обычными делами, пытаясь сожрать друг друга, а вокруг смотрителя образовался какой-то барьер, который не пускал к нему монстров информационного океана. «Кто ты?» — испуганно спросил Даран. Голос призадумался. «Это сложный вопрос», — наконец ответил он, «действительно сложный. В вашем языке нету подходящих конструкций и понятий. Можешь назвать меня как хочешь. У тебя нет имени, у меня нет определенного я. Я буду называть тебя голос. Ты не против?» — спросил Дран. «Нет», — ответил голос. «Ты помог мне. Зачем? Мне стало интересно, кто это такой тут крикливый. Я подоспел вовремя. Ардун почти проглотил тебя. Ардун, это та тварь, что хотела меня сожрать. Кто он?» «Это сложный вопрос», — повторился голос. Дран запнулся. Он не понимал, что делать дальше, и просто молчал, ощущая округу. Первым паузу прервал голос. Ты, видимо, здесь новенький. Это странно, потому что в метамир попадают, чаще всего, только могущественные сознания и информационные структуры, которые уже прекрасно понимают, где они и для чего они тут. Залетные же надолго не задерживаются и погибают, либо растворившись в этой бездне информации, либо будучи сожранными крупными сознаниями. А еще умирающие. Видишь вокруг нас, все эти мириады вспышек, это те, кто прекращают свой путь в материальной вселенной, после того, как издадут последний вздох в своей жизни. Дарану стало не по себе. Ты светишь ярко и ровно, продолжал голос, словно бы тебя вовсе не напрягает пребывание здесь. Это очень редкий талант, и таким сознанием следует погружаться в метамир осторожнее, стараясь не привлекать внимания. Или, имея крышу, взял себя в руки Даран. Голос засмеялся. Верно, ты умный. Ты же не просто так меня спас, верно? Повторился голос. Тебя можно поглотить, как бы и поступило подавляющее большинство местных обитателей. Вон они все облизываются. А можно и подружиться, предложить помощь и силу, обучение. А взамен, твое пребывание в материальной вселенной и связь со мной. Мне скучно здесь, впрочем, как и всем остальным обитателям этого слоя мироздания. Как иронично, что именно там, где все решается законами физики и происходит все самое интересное, а тут, в информационном мире, невероятная тоска. Сознание, выжившее вместо Вселенной, становится бессмертными. Однако интерес к реализованному миру не угасает все равно. Хотя мы, инфосущности, и можем сделать себе целую армию управляемых нами кукол и отправить их в реализованный мир, но они все равно будут неполноценны в ощущении жизни. И каждый вечный выкручивается из этой ситуации своим способом. Лично я ищу вот таких вот путников, как ты, предлагаю им помощь, а они становятся моими глазами и ушами в жизни. А еще информация о твоих конкурентах, других вечных, которые орудуют в жизни. А ты умный, снова повторился голос, и как умный, должен понимать, что в метамире без друзей не обойтись. Подумай об этом, а я побуду рядом. Теперь же ступай, тебя заждалась София. После этих слов на смотрителя словно налетел ураган, который грубо вышвырнул его из мира информации. Падая обратно в жизнь, Даран зацепился взглядом за черную звезду, ярко светившую среди сонма обитателей метамира. Парень раскрыл глаза и начал хватать воздух ртом, словно выкинутая на берег рыба. София тут же проснулась, испугалась и, не понимая, что делать, стала ощупывать возлюбленного. «Даран, что с тобой, Даран?» – кричала она. Смотритель вдруг выгнулся всем телом, замер и рухнул обратно на подушку. Его лицо побледнело, а под глазами налились мешки, словно он всю ночь не спал. Полным ужаса и восторга взглядом он уставился на девушку. «Все супер, жрать хочу», — выдохнул он. София открыла было рот, чтобы что-то сказать, но безумный взгляд парня остановил ее. Она молча встала с кровати, накинула на себя полупрозрачный халатик и пошла на кухню, озабоченно оглядываясь на любимого. Даран вспомнил про черную звезду и тут же, почему-то, про помощника. До него вдруг дошло, что давно не слышал от своего сферического друга ни слова. Смотритель подорвался с постели, подбежал к своему плащу и, вынув из кармана тяжелый шарик, спросил: «Ты здесь?» Помощник молчал. Даран и София объявились на работе к 8 утра. Несмотря на раннее время, бывший филиал университета уже кипел жизнью. Студенты и преподаватели готовились к предстоящему празднику. То, что смотрители и биологичка приехали вместе, уже никого не удивляло. Проходя мимо стайки студенток, Даран краем уха услыхал: «Девки», — мечтательно сказала полноватая кучерявая студентка, — «вечером будут выступать барды. Среди них будет катарсис». Девки тут же томно заохали. «Какой красавчик», — вздохнула другая, — «говорят, у него никого сейчас нет». «Это интересно», — сказала третья и окинула взглядом своих подруг-конкуренток. София усмехнулась. «Какие еще барды?» — удивился Даран. София остановилась и удивленно посмотрела на него. «В смысле, ты что, не знаешь, какие направления преподают в университете?» «Да я особо не вникал, не до этого было», — буркнул смотритель. «Ох, Даран, как так можно?» Софа всплеснула руками. «Ладно, я тебе объясню. Барды пишут и играют на своих гитарах музыкальный код, который вводит людей в транс, позволяющий поддерживать длительный контакт с корнями мирового древа и творить невероятные чудеса. И этих музыкантов будет сегодня много», — прозвучал недовольный голос ректора. Его голограмма появилась, как всегда, неожиданно. «Это проблема?» — попросил пояснение Даран. «Барды и маги, способные их слушать, наиболее способные к метамагии студенты, А это значит, что именно за ними, в первую очередь, и буду охотиться вербовщики храмовников. Кстати, насчет Метамира. Этой ночью я там немного погулял, вспомнил Даран. И кое-кого там встретил. И это все, а перед этим меня чуть не сожрали. Орк молчал, давая понять, что хочет услышать продолжение. Ну и, вдобавок ко всему, поспешил продолжить смотритель, я перестал слышать помощника, или он сломался. Ректор нахмурился, словно встреча Дарана с тварями Метамира для него не была новостью, а вот пропавший помощник его напряг. Орк посмотрел на восходящее солнце и произнес: «Сегодня будет жаркая ночь. Ладно, иди каши, а после, бегом ко мне, обсудим твои ночные путешествия». Орк исчез, а София повернулась к Дарану и, взяв его за руку, немного прижалась. «Даран, я волнуюсь». Смотрителя поцеловал ее в щечку. «Все будет хорошо». Они разошлись. Софа убежала в свой кабинет, готовить семена для вечернего убранства пляжа, где будет происходить вечеринка. А Даран отправился в свой подвал. Главный смотритель ожидал его у стола. «Вы задержались», — произнесла она. «Извините, меня отвлекли. София действительно красивая женщина. Отвлечься на такую — это не грех», — развела руками эльфийка. Даран почувствовал себя неловко. «Пора приступать». Аша взмахнула рукой и кресло перемахнуло через стол, чтобы опуститься рядом со смотрителем. Астартес жестом указал на кресло, и Даран, приняв приглашение, сел в него. Он обратил внимание, что платье и вуаль, которые сейчас были на эльфийке, были тоньше, чем обычно, и слегка просвечивали, приоткрывая пикантные подробности. Ткань, падая на тело, повторяла все его изгибы и нюансы. Острые концы сосков торчали из-под тонкого савана. Даран понял, что видит в ней уже не своего начальника, а желанную женщину. Эльфийка сделала еще один короткий жест, и в ее руках появился старинный кассетный магнитофон. Взмахом руки она отправила его на стол и включила. Заиграла музыка, которая сразу же начала вводить Дарана в трансовое состояние. Каждая новая нота заставляла его все больше сосредотачивать внимание на эльфийке. «Первое, что надо сделать», — нежно произнесла Аша, — «это вывести человека, с которым хочешь установить связь, из равновесного состояния. Его нужно возбудить, вызвать в нем эмоции, и чем глубже они будут, тем лучше. Я бы могла тебя избить, обругать, обмануть, оскорбить, но думаю, так тебе будет приятнее». Она села на него и начала под музыку тереться об его бедра, иногда прикасаясь грудью. Ее губы, скрытые тонкой, слегка прозрачной вуалью, то приближались к лицу Дарана, отдавая того горячим дыханием, то отдалялись. Парень был на грани, чтобы не схватить эльфийку и не перейти к самой приятной части ритуала, но та сдерживала его руки. «Затем», — шепнула Аша, — «когда ты почти потеряешь сознание, превратившись в животное, ведомое лишь инстинктами». Даран дернулся в попытке высвободиться. «Ведомое лишь своими животными инстинктами», — медленно повторила эльфа, раскачиваясь в такт волшебной музыки, — «я отправлю нас в Метамир, где ты, неосознанный и горящий от чувств, примешь мое сознание. Когда мы почувствуем друг друга полностью и хотя бы на мгновение станем абсолютно едины, в это момент и можно будет создать между нами связь». Эльфийка застыла, и они оба погрузились в Метамир. Он отчетливо увидел перед собой сияющее голое тело эльфийки, которое протягивало руку к Дарану. На ней лежала звездочка, частичка ее сознания. Вокруг, как и прошлый раз, собралась огромная толпа зевак из местных обитателей. Осталось всего несколько мгновений до того, как Даран возьмет дар от Аши и примет ее в качестве своего иерарха, как вдруг звезда, та самая черная звезда, которая помогала ему стать Дараном из снов, вспыхнула ослепительным светом. Зарево залило всю округу, твари бездны вздыбились, закипели и заметались, стараясь спрятаться. Даран слышал их холодящие душу вопли. Эльфийка изогнулась, застонала, их обоих выкинула из базового слоя мироздания прочь. Аша в изнеможении рухнула на вспотевшего смотрителя. «Что произошло?» — ошеломленно спросил Даран. Эльфийка, тяжело дыша, слезла с парня и поправила платье. «Ничего необычного», — еще возбужденная, дрожащим голосом соврала она, — «я всего лишь прервала заклинание, чтобы, между нами, не возникла иерархия. Теперь ты знаешь, как ее создавать, и можешь обучить этому своих гвардейцев». Главный смотритель взяла свой посох, не спеша направилась к выходу и произнесла: «Жаль, а ведь я хочу, чтобы у меня с тобой была...» Она взяла томную паузу и тихо добавила: «Связь». Даран прокашлялся и завис, едва не выпалив: «Я тоже. Давай здесь и сейчас». Его мысли превратились в кашу из обрывков, и чтобы прийти в себя, Он попытался сосредоточиться на одной из них. Сделав удачную попытку, он спросил, остановив эльфийку в дверях подвала: «А как разрушить связь?» «Очень просто», — ответила та, — «твой иерарх должен от нее отказаться. Это хорошая новость, я думал, будет сложнее. Что-то вроде никак или только со смертью иерарха». Аша помолчала немного, повернула голову в сторону смотрителя и, горько усмехнувшись, ответила: «Как раз это и самое сложное, Даранкрон. Мало кто может отказаться от такой власти над другими людьми». Даран отвел взгляд, а главный смотритель исчезла за дверью. Не прошло и 10 минут, после того, как офис смотрителя покинула вожделенная эльфийка, как в подвал заявился ректор. Даран кратко изложил ему свои ночные приключения и встречу с голосом. «А вот этот», — Даран указал на сферу помощника, — «молчит, падлюка». Орк задумчиво посмотрел на сферу, схватил ее и чуть ли не бегом отправился к застывшему в нелепой позе телу помощника, напоминающего дровосека из сказок про Урфинджуса. Едва он вставил сферу в лоб робота, тот сразу ожил, что-то быстро прожестикулировал, посмотрел на Орда, потом на Дарана, махнул культяпкой и бросился к последнему. Прогромыхав к столу, он снова начал трясти сочленениями, активно размахивая руками и качая головой, словно бы что-то рассказывая. «Я ничего не слышу», — Даран указал пальцем на свое ухо. Помощник застыл, обернулся к Орду. Тот отрицательно покачал головой. Робот, судя по движению, грязно выругался и шлепнулся на гостевое кресло, едва не сломав его, ведь весил он немало, несмотря на свой нелепый вид. «А ты нас слышишь?» — спросил смотритель. Помощник отреагировал на звук и сделал какое-то странное движение, которое нельзя было однозначно определить как согласие или отрицание. «Не понял», — попросил Даран повторить жест. Робот показал на место, где у человека находится уши, и покивал головой, а потом сразу развел руки и повертел головой, в отрицании. «Видимо, он нас слышит, но не понимает», — предположил Орд. «Как это возможно?» — удивился Даран. «Сейчас кое-что проверим». Орд схватил со стола смотрителя одну из книг техдокументации хостехники, открыл первую попавшуюся страницу и стал указывать роботу на буквы, последовательно двигая пальцем. Он составил слово «понимаешь». Помощник снова помотал головой, давая понять, что эти символы ему незнакомы. «Не понимает», — констатировал Орд. Даран тыкнул пальцем в сторону робота и затем пальцем нарисовал в воздухе букву «А». «Хочу, чтобы он нарисовал что-нибудь из того языка, что понимает», — пояснил он. Помощник быстро смекнул, что от него хотят, и нацарапал пальцем на столе Дарана какой-то непонятный символ. «Вам знаком?» — спросил Даран ректора. Тот помял конец тюрбана, нахмурился и наконец ответил: «Я только что сделал запрос в библиотеку университета. Этот символ похож на 1000 символов письменности десятков мертвых и живых цивилизаций, о которых у нас есть информация. Но в том-то и дело, что только похож. Ближе всему к нему вот этот». Орд взмахнул рукой, и в локальном канале дополненной реальности возник иероглиф, отличавшийся от того, что был нарисован на столе парой загогулин. Робот радостно закивал головой. «Что он означает?» — поинтересовался Даран. Орд почесал подбородок и нехотя ответил: «Ну, никто не знает. Это самый древний язык, известный на Итту и Ктаруме. Сохранилось немного артефактов и источников, где он использовался. И он странный. В смысле?» — «В смысле, его нельзя расшифровать. Я часто слышал фразу от тех, кто занимается изучением местных культур, что этот язык не предназначен, чтобы на нем разговаривали люди. А кто тогда?» — «Это язык некоего народа Ан. Точнее сложно сказать, но то, что эта консерва его понимает, и то, что она понимает только его, это странно и говорит многое об этом роботе. Я знал, что он древний, но не представлял, насколько». Даран тяжело вздохнул. «Что такое?» — усмехнулся Орд. «День становится все интереснее. Это плохая примета для меня». Орд хлопнул его по плечу. «Не дрейфь, смотритель, соберись. Пора готовиться к ночной операции. Иди, а я останусь ненадолго и пообщаюсь как-нибудь с этой железякой. Может быть, выужу чего полезного». Даран кивнул головой и отправился к выходу. День подошел к полудню. Через главный шов сочинского корпуса университета на центральной площади потихоньку прибывали гости и направлялись прямиком к надземному переходу, ведущему к пляжу. Там располагалось несколько ресторанчиков, массажный кабинет и прочие атрибуты морского отдыха, так что им было где скоротать время до вечера. Дверь, ведущая в склад смотрителя, распахнулась, и оттуда, по очереди, вышло 5 гвардейцев Дарана, среди которых были Айберт и Глеб Бронников. Они немного пошатывались и вели себя немного неадекватно. Даррен посмотрел на неуверенную походку своих подопечных и тихо спросил у главврача: «Ты че им дал?» «Так, кое-что из личных запасов», — махнул рукой Громов и быстро поправился, увидав округлившиеся глаза Даррена. «Да не ссы ты, ничего незаконного. Чтобы ритуал по созданию связи прошел быстрее, надо было подстегнуть психику студентов», и смотритель обратился за помощью к Руслану. «Они хоть к вечеру отойду?» – озабоченно спросил он. «Через час буду как огурчики», – уверенно произнес Громов и добавил: «Сам знаешь, сегодня ночью они все будут в таком состоянии, что мои стимуляторы – это так, детские забавы. А что притащит с собой студенты с Аккадема? Ух, ночка будет просто улет». После этих слов главврач достал какую-то таблетку, закинул ее себе в рот и скривился от удовольствия. Даррен покосился на него с опаской. «Аскорбинка», — рассмеялся главврач. Даррен тяжело вздохнул и вспомнил про студентов. «Стойте», — окликнул он их. Те послушались. «Ну как ощущения?» — спросил смотритель у парней. «Голова кружится и все еще хочу вас убить». «Разозлили вы меня порядком», — буркнул Глеб и со значением добавил: «У вас талант доводить людей до бешенства». «Спасибо, стараюсь», — не моргнув, ответил Даррен. «Но в данном случае это была часть ритуала иерархии. Нужно, чтобы вы достигли нужной кондиции, но я спрашивал про другое. Чувствуете что-то необычное? Нету желания сдвигать горы там, или превращать воду в вино?» Студенты прислушались к себе. В подвале после ритуала было какое-то едва уловимое чувство, а сейчас непонятно, — пожал плечами Айберт. «Пускай использует заклинание», — предложил Громов. Смотритель согласно кивнул. «Попробую простой вариант телекинеза», — ответит Айберт. «Гору не сдвину, но вон тот камушек попробую». Он вытянул руку в сторону каменных блоков, которые мирно лежали целый год в ожидании какого-нибудь ремонта, и сосредоточился. Прошло несколько секунд, но так ничего и не произошло. Студент разочарованно вздохнул. «Хотел вызвать мысленным ключом, по-взрослому, но придется по-простому, голосом и ручками». Айберт выписал рукой в воздухе символ, одновременно произнес Ароман. Ары расставил пальцы так, словно бы схватил теннисный мячик. На мгновение его взгляд помутился, затем студент дернулся и снова пришел в себя, а каменная глыба, весом в несколько тонн, вспорхнула над землей. «Охренеть!» — воскликнул Айберт. «Даррен, я чувствую силу. Я чувствую нечто». Даррен чувствовал и сам. Сначала появилось легкое ощущение, что что-то происходит. Смотритель сконцентрировался на нем, и в какой-то момент он частично стал самим Айбертом. Он чувствовал восторг студента как свой. Чувствовал, как данные заклинания текут от Айберта через Даррена к черной звезде. Айберт пользуется связью с загадочной черной звездой до тех пор, пока Даррен разрешает ему это делать. Смотритель оборвал поток связи, и камень рухнул. «Работает!» — воскликнул Громов. «Работает!» — одновременно закричали Айберт и Глеб. «Работает!» — тихо прошептал Даррен, понимая, что же именно ему предстоит пережить грядущей ночью. Солнце уже склонилось к закату, а на небе огромными островами проплывали редкие, но большие облака. Солнечное золото прикоснулось к пляжному песку и камням, к пенистым гребням волн и к шумной зелени деревьев. На пляже университета, протянувшемся на добрый километр, собралось много людей. Они разбились на разношерстные группки, которые сидели, ходили или плавали в море. Собирать главную сцену необходимости не было, потому что в честь столь знаменательного события, как присоединение земного филиала к основной университета, Совет Аккадема принял решение активировать гигантский шов в центре Черного моря, чтобы через него можно было наладить водное сообщение между Итту и Ккарумом и Землей. К маленькому хрупкому пирсу земного корпуса должен был пришвартоваться огромный корабль, принадлежащий университету и курсирующий по близлежащей Аккадему акватории Бесконечного моря. Одну из его нижних палуб и планировалось использовать в качестве сцены для выступления и речей. Как раз на его силуэт, едва различимый на горизонте, сейчас и смотрел Даррен, опираясь на посох. Рядом с ним стояла София, потягивая молочный коктейль с клубникой. «Ты украшать местность-то будешь?» – невзначай спросил смотритель. «Я засеяла семена. Когда корабль приплывет, все начнется». «Что начнется? Увидишь», — лукаво улыбнулась девушка. Но Даррен остался все таким же хмурым и снова перевел взгляд на море. София заметила его напряжение. «У тебя получилось установить иерархию со своими гвардейцами?» — Даррен угукнул. «И как ощущения?» Смотритель помолчал, не зная, стоит ли рассказывать обо всем. «Специфические», — уклонился он от прямого ответа. Он не хотел рассказывать ей то, как именно его обучала Аша, и то, что он почувствовал, когда Айберт использовал заклинание телекинеза. Зная, что молодежь будет творить ночью, он сомневался, что может устоять от соблазна поучаствовать. «Я знаю, о чем ты думаешь», — спокойно заявила София и положила голову на его плечи. «Вряд ли. Я достаточно знаю про иерархию и как ее использование переманило много хороших людей на сторону храмовников. Но знаешь что? Что? Ты понравился моему папе, а ему нравятся только люди, верные своим принципам». Она мягко улыбнулась и посмотрела в глаз Дарану. «Я верю, что ты останешься верен себе, что бы ни произошло». Даран обнял возлюбленную и поцеловал в благодарность за ее слова. Величественный корпус корабля, ощетинившийся мачтами, медленно подползал к хрупкому маленькому пирсу, на котором гостей ожидала часть официальной делегации от Кадима, пришедшей через швы филиала. «Я надеюсь, он под маскировкой шел», — нахмурился Даран. Земляне не привыкли видеть парусники Дармункасцев у своих берегов. Они с ректором находились в стороне от толпы встречающих, спрятавшись под кроной старой пальмы. Орк посмотрел на смотрителя таким взглядом, что у Дарана тут же пропало желание задавать глупые вопросы. «Так, Даран», — орк закинул конец тюрбана за плечо и, уперев руки в боки, продолжил: «сосредоточься. Сейчас сюда высадится целый десант студентов. Большинство из них – отличные люди, но есть и смутьяны. Кто из них уже примкнул к храмовникам, непонятно. Их будет немного, потому что я держу руку на пульсе в головном университете. Как ты понимаешь, у меня есть свои люди среди студентов. Да, да, не смотри на меня так, не ты один такой умный. К тому же, там у меня есть некие», — он взял паузу и уклончиво добавил, — «дополнительные возможности, которые не дают разгуляться вербовщикам. Здесь же, на земле, все не так просто. Нам нужно быть быстрее храмовников. Основное свое внимание уделите компаниям, где будут барды. Среди них, я уверен, найдется пару паршивых овец. А если надо будет кому-нибудь начистить рыло?» — спросил смотритель. «Не в толпе и только как последний аргумент. Ты понял?» — Даран понимал. Они замолчали. «Что с помощником?» — вспомнил Даран. «Кто-то блокирует его связь с тобой. Мало кто знает, но помощники не вполне самостоятельны. Для них нужны интерфейсы, через которые они понимают окружающий мир, своего рода адаптеры. Главным его инструментом познания этого мира был ты, смотритель, а теперь только этот древний хлам, который, как оказалось, ни хрена не умеет ни писать, ни рисовать, ни разговаривать. Все эти способности он перенимал у тебя, а робот является лишь устройством вывода. Я проковырялся с ним несколько часов и смог заставить понимать, что ему говорят, но самого говорить так и не научил. Не так уж легко использовать древнее оборудование для перепрошивки техники, которой тысячи, а может и миллионы лет. Есть идеи, кто блокирует между нами связь? Ты говорил, что твой спаситель в Метамир словно бы выставил барьер, не пуская обитателей к тебе, думаете, он? — предположил Даран. — Уверен. Вопрос лишь в том, друг он или враг. Однако отмахнуться от такого сознания уже не получится. Ты говорил еще с ним? — Нет, не было времени, да я и не знаю зачем. Ну, может получиться уговорить голос пропустить сигнал от помощника, а то тот явно что-то хочет нам сообщить. Кстати, где вы его оставили? — едва он это произнес, как тут же услышал рядом знакомый скрип. Дровосек стоял неподвижно, словно думая о чем-то. «Взял с собой, конечно же», — лаконично ответил ректор. «Его небезопасно оставлять одного. Иногда он начинает устраивать пантомимы, которые следует разгадывать. Выглядит это все довольно весело и забавно, но, к сожалению, малоинформативно. Пока что, я смог понять только то, что творится что-то неладное». Даран снова обернулся к роботу. «Да ладно, капитан очевидность», — усмехнулся он. Помощник показал Дарану средний палец. «Он быстро учится», — усмехнулся Орд. Корабль сбросил три огромных якоря и окатил всплесками воды людей, скопившихся возле пирса. Немного протянув вперед, угловатая морда осьминожьего судна застыла на месте. Передняя часть корпуса, словно пасть гигантского монстра, стала распахиваться, открывая нижнюю палубу, уже обставленную для приема гостей. «Итак», — Орд поправил свой костюм, — «игра начинается». Ректор поднялся на палубу корабля и произнес речь, что, мол, теперь это место является частью великого университета Анджел, это большая честь, радости все такое. Затем вышла Аша и произнесла свою речь, точно в таком же духе. Потом было еще несколько важных шишек, в числе которых даже главы советов Аккадима и службы хранителей Анджелу. Никто оригинальностью не отличился, и ректор, наконец, объявил праздничный вечер открытым. Народ зашумел, а округа вдруг начала стремительно меняться. Из-под морского песка сначала стали пробиваться небольшие ростки, которые за минуту превратились в огромные цветы. Под их лепестками могла запросто приютиться небольшая компания студентов. Корабль, пирс и здание кафешек оплел плющ с пульсирующими разноцветными листьями. В воздухе запахло дивными, пьянящими ароматами, которые не заглушали, а наоборот подчеркивали запах моря. Едва вся эта красота перестала расти, возникла секундная тишина, а затем вскипел океан эмоций. София заслуженно купалась в овациях, а Даран, прикрыв рукой глаза, произнес: «Теперь их всех по кустам вылавливать, просто прекрасно». Он выдохнул и отправился к кораблю. Помощник заковылял за ним. Как и ожидалось, барды стали центрами, возле которых кучковалась молодежь. Они играли на своих инструментах, очень похожих на земные электрогитары, волшебные, вводящие в транс мелодии, а студенты, под действием этих звуков, устанавливали долговременную связь с корнями мирового древа и творили чудеса. Сначала Даран был зол на Софию за эти кусты на пляже, однако вокруг последних действительно всегда обнаруживалась та или иная компания, и это оказалось крайне удобным для их операций. Недолго думая, он отдал приказ своим гвардейцам уделить особое внимание именно таким местам. Как и ожидал Даран, храмовники начали действовать не сразу, затаившись до тех пор, когда студенты достаточно не опьянеют. Это давало фору гвардейцам, и они ею воспользовались сполна. Несмотря на скепсис Дарана, что мало кто в здравом уме согласится на подключение себя к иерархии, Айберт и компания оказались весьма убедительным. Дарана то и дело дергало, словно от удара током, когда очередной студент принимал предложение гвардейца. Через час в их сети уже состояло 17 человек. Метамагией его парни пользовались пока прилично и не особо опасной, поэтому слияние с их разумами Даран сумел сделать фоновым процессом для своей психики, ощущая лишь некоторые странные мысли и не фокусируясь на них. «Как идет процесс?» — неожиданно прозвучал знакомый голос сзади. Даран обернулся и увидел Ашу Астартес. Это немного удивило смотрителя, потому что он специально убежал в самые густые заросли, чтобы скрыться от толпы людей, постоянно отвлекающих его от управления ходом операции. Найти его здесь было той еще задачей. «Все вроде под контролем. Мы ведем в счете, если наш первоначальный список возможных целей верен». «Это хорошо», — похвалила его Аша. «Как ощущение? Нагрузка на психику? Все нормально», — уверил Даран. «Отлично», — задумчиво произнесла эльфийка, помолчала и дрогнувшим голосом добавила: «Знаешь, а я ведь могла тебя просто избить тогда в подвале для ритуала иерархии». Даран замялся. Да, наверное. А ты любишь Софию?» — прозвучал совершенно неуместный в этой ситуации вопрос. «А вам то что?» — обозлился Даран. «Я могу оставить тебе посох и пост главного смотрителя», — вместо ответа заявила Аша. Даран открыл было рот, но слов из него так и не смог извлечь. «Я тебе сразу говорила», — продолжила эльфийка, — «что была против этого слияния. Мы все поняли, что это лишь способ убрать тебя, очень способного к связи смотрителя, с принципами. Тем более, что в Академии давно уже заметили, что я теряю интерес к своему делу. Понимаешь, я целое тысячелетие стою на страже университета и очень, очень устала. Тебе может показаться странным, но я хочу личной жизни, детей и любви. Мы с Ардом часто разговаривали о тебе и оба считаем, что ты лучший кандидат мне на замену». Даран не знал, что и ответить. «Ну, раз вы так говорите, я уйду с поста», — сказала она и приблизилась слишком близко. «Только хочу, чтобы ты сделал то, что мы оба хотели совершить в подвале. Ты же тоже хочешь меня, ведь так, Даран?» Она бросила свой посох на землю, прижалась к нему всем телом и умело запустила руку в штаны. Даран закатил глаза, зарычал и, не сдержавшись, взял ее за талию. Аша томно выдохнула. В это же время Глеб Бронников, уже изрядно выпивший, решил завербовать одну хорошенькую студентку, и процесс вышел из-под контроля. Молодые люди сплелись в страстный клубок в каких-то кустах. Даран, чья способность контролировать себя была подавлена трущейся об него Астартес, не смог уклониться от чувств гвардейца и сфокусировался на них. Связь тут же передала все ощущения, которые сейчас испытывал студент. Смотритель застонал и постарался вернуться в реальность. Он отвел взгляд от эльфийки и увидел, словно мираж, нелепую фигуру помощника. Тот стоял в паре десятков метров от них и неистово дергаясь показывал настоящий спектакль. Он поочередно делал движение совокупления, а затем перекрещивал руки и мотал головой, словно бы пытался донести до смотрителя лишь одну простую мысль, не трахай ее. Даррен, вроде как, пришел в себя и даже попытался оттолкнуть Ашу, но едва его взгляд снова встретился с этой красотой, то все чувства к ней тут же вернулись. Не выдержав, он стал сдирать с эльфийки одежду. Та кинулась ему помогать и стала стягивать со смотрителя рубашку. Откуда-то из тьмы сознания смотрителя выплыли слова Софии. Она говорила что-то там о том, что верит в него и все такое. А потом появился какой-то лысый мужик с мудрыми глазами. Это был отец Софии. Смотритель отчетливо вспомнил их диалог тем вечером и его словно окатило холодной водой. Застонав, он оттолкнул Ашу, а та, видя его сопротивление, скинула с себя остатки одежды, обнажая абсолютно все. Даррен остолбенел, уставился на женщину идеала и не заметил, как в его челюсть прилетел железный кулак. Даррен дернулся и начал картинно заваливаться на бок с тупым выражением лица. Помощник подхватил его на лету, закинул на плечо и, проявив неожиданную для такого несуразного тела прыть, умчался с ношей в гущу зарослей. Эльфийка что-то гневно выкрикнула вслед на незнакомом языке и одним движением руки заставила одежду вернуться на ее сексуальное тело. Обычно люди, после того как получили нокаутирующий удар в челюсть, отправляются в бессознательное состояние. Но помощник выбил сознание Даррена прямо в метамир. Уж непонятно, это именно такой эффект пинка от помощника или просто возбудившееся сознание Даррена требовало выхода энергии хоть куда-то и поэтому вышло в метамир, но факт в том, что Даррен влетел в нее горя желанием словно портовый маяк. Обитатели пучины снова облепили невидимый барьер, выставленный голосом. «О», — сказал голос и добавил, «Даррен, я думал, ты будешь заниматься любовью с той женщиной». Даррен наконец успокоился и смог ответить, «Я и хотел, пока ты мне не помешал. Спасибо тебе, кстати, я, это сделал твой помощник. Кстати, кто он такой? Мне пришлось его заблокировать, когда я выставлял барьер. Он где-то там среди остальных существ за барьером. Любопытное существо, надо будет его изучить потом». Слова о помощнике почему-то заставили Даррен пробежаться взглядом по округе в поисках черной звезды, но та либо пропала, либо ее заслонило какое-то из сознаний. «Ты можешь его пропустить?» — понадеялся Даррен. «Нет, он может нам помешать». «В чем же?» «Договориться, конечно же», — заблистал голос. «Ты хочешь, чтобы я установил связь с тобой?» «Да, я сказал тебе это еще при первой нашей встрече. Как видишь, в метамире нужны союзники. Один ты тут не выживешь, а мне нужны существа в жизни. Очень скучно тут среди этих всех, кем бы и чем бы они ни были. Тем более, что я могу помочь справиться с этими вашими, как их там, храмовниками. Особенно с этой эльфийкой, что все время пытается тобой овладеть». «Не понял», — искренне удивился смотритель. «А вечность? Я и забыл, какими глупыми, ты уж извини, бывают смертные. Все же очевидно. Она и подала эту замечательную идею по созданию вашей собственной иерархии ректору, хотя потом и играла из себя ее ярую противницу. Из-за старого знакомства орк сделался менее бдительным и не смог понять, что Аша уже долгие годы занимает высокое положение среди храмовников. Как только вы насобираете достаточное количество молодых, полных жизни вассалов, она планировала подчинить тебя себе. Отличная идея, кстати, за один ход подключить кучу молодых студентов и талантливого смотрителя в иерархию храмовников пантеона Андмар. И поверь, уж тебя-то она точно никогда не отпустила бы, тем более, что ты ее действительно возбуждаешь. Даррен молчал, в словах голоса был смысл. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил парень. Голос рассмеялся. «Я живу уже более 100 000 лет. Мое сознание распределено в нескольких крупных дата-центрах, разбросанных по всей вашей галактике. В связи со мной состоят 1000 могущественных существ. Я обладаю настолько обширным жизненным опытом, что мне не нужно читать мысли, чтобы понять очевидное. Что ты предлагаешь? Все очень просто. Ты становишься моим эмиссаром. Я даю тебе свою возможность, и вместе мы воспользуемся одним трюком. Когда эльфийка захочет еще раз тебя подчинить себе, она не сможет справиться с нами двоими». Голос взял паузу и мягко закончил. «Она будет наказана, а дальше храмовники Андмар будут перед тобой как на ладони, что захочешь, то и сделаешь с ними». «Заманчивое предложение», — признал Даррен, — «связь с тобой навечно, ты уж извини, но да, назад я тебя не отпущу, но если не хочешь, я могу убрать барьеры и уйти». Правда, тогда вся эта братья, которую я сейчас сдерживаю, ринется к тебе, ты уж не сомневайся. Возможно, сред них будет еще один такой, как я, а может даже и добрее, который спасает бесплатно, но это вряд ли. Но скорее всего там будет какая-нибудь голодная тварь, и твое сознание просто сожрут. Теперь ступай и подумай над моим предложением. Смотритель почувствовал, что его затягивает обратно в жизнь. «Очнулся?» – спокойно спросил лорд. «Очнулся», – ответил Руслан. Дран огляделся. Он находился в гостевом номере корабля осьминогов с видом на верхнюю палубу, по которой гуляли люди. Дальше был виден залитый огнями городской пляж, полный разгулявшейся молодежи. В номере также находились помощник и София. Челюсть смотрителя дико болела. Дран дотронулся до нее и взвыл. «Что произошло?» – спросил он. «Ты пытался трахнуть главного смотрителя, получил по морде от дровосека, и тебя, судя по всему, выкинуло в бездну. Из-за этого твои пьянющие гвардейцы перестали творить бесчинство с помощью метамагии и просто подрались с вербовщиками храмовников, учителями и самой популярной группой бардов Академа», – буднично произнес Орд, смотря в окно номера, почти как мой выпускной в университете, но немного не дотягивает по накалу идиотии. Дран перевел взгляд на Софию, та старалась не смотреть на него, но на лице девушки было написано все. «Софа, это она меня соблазняла», попытался оправдаться парень. «А ты и не сопротивляться», съязвила Софа. «Это не так, прекратите», отрезал Орт и навис над смотрителем. «Что тебе сказал голос?» Дран кратко изложил суть их диалога. Орт выслушал все это с каменным лицом. «Вы думаете, он сказал правду?» — спросил Громов. «Насчет главного смотрителя. Думаю, что да. Я давно заметил ее странное поведение, но это были лишь подозрения. Я давно ее знаю. Это очень жесткая и, я бы сказал, суровая эльфийка. В ином случае она бы просто выкинула смотрителя филиала, стерев ему память и точка. А тут, она так отстаивала тебя на советах. Дран, ты бы видел. И что нам делать?» — спросил смотритель. «Сначала разберемся с храмовницей», — предложил Руслан. Орт отошел от окна. «Нет», — покачал он пальцем, — «сначала надо решить проблему с сущностью в метамире». «Как?» — воскликнул Дран. «Мы по сравнению с ним пешки. Пыль. Но он почему-то нуждается в этой пыли», — усмехнулся Орт. «В любом случае выбора у нас нет. И как вы планируете это сделать?» — повторила вопрос Дарана София. «Я думаю, он подскажет», — ректор указал пальцем на помощника. Робот воздел руки к небу в немом восторге. Все это время пытался поговорить с присутствующими, но те, не желая тратить время на попытки разгадать его пантомимы, отмахивались. Орд взял два стула и поставил их по бокам от дивана, на котором сидела София. Дран плюхнулся рядом с девушкой и виновато посмотрел ей в глаза. Та смерила смотрителя взглядом, вздохнула и прижалась к нему. У Дарана словно камень с души упал. Громов и Орд сели на стулья. Орд сделал жест, мол, можешь начинать. Помощник призадумался и начал дергаться, складывая тело в нелепые позы. «Помедленнее», — попросил Дран. Помощник и послушался. Он показал рукой волновое движение, а затем встал на руки и ноги, изогнув тело пузом кверху. «Радуга», — воскликнула София. Помощник завертел головой. «Траектория», — догадался Громов. «Холм», — крикнула София снова. «Спортсмен», — предположил Дран. Помощник встал на ноги, сделал движение, словно вздыхает, и, схватившись за голову, видимо, выругался. Затем он снова акцентировал на плавном движении рукой в воздухе. Не добившись положительного результата, он проделал это еще несколько раз, гневно, с яростью. «Волна», — догадалась София. Робот всплеснул руками и показал на Софию, затем начал крутить руками вокруг общей оси. «Говорит, вы рядом, но давайте еще варианты с волной», — перевел Дран жест робота. «Озеро», — София вошла в кураж. «Нет, океан, море, речка, речка, а да, да, я догадалась», — воскликнула она. Порадовавшись, помощник снова встал во вторую позу, выгнувшись пузом кверху. Он оторвал одну руку и поочередно начал тыкать ею, то в сторону Софии, то в пустое пространство между своей спиной и полом. Все молчали. Дран доживал бутерброд и заявил: «Мост». Робот вскочил на ноги и все своим видом показал, что это победа. «Ну, мост и че дальше?» — усмехнулся Громов. Робот развел руки в сторону, мол, непонятно. Повернулся в сторону ректора. Тот пожал плечами. Помощник снова вздохнул и, встав боком к зрителям, и стал разводить руки от рта вперед. «Дракон», — предположил Громов, — «это заговор драконов». Помощник застыл, посмотрел на Громова как на идиота, хотя у робота не было никакой мимики, и дальше продолжил. Затем начал чередовать этот жест с тыканием пальцем в районе уха. «Ты чем-то стреляет на речке из своего рта», — выдавила София. Помощник сочно лязгнул себе по лицу клешней. Даран хмыкнул, подождал, пока друзья предложат еще несколько бредовых вариантов, доел второй бутерброд с сыром и продекламировал голос. Помощник подбежал к Дарану и пожал его еще жирную от пищи руку. Вытерся об диван и вернулся на сцену. «Голос и мост», — подытожил Громов, допивающий только при них уже второй бокал вина, но не подающий каких-то явных признаков опьянения. Главврач заметил косой взгляд ректора и усмехнулся. «У меня есть свои секреты», — подумал и добавил. «Можем обменяться, я вам секрет, как не пьянеть, а вы мне место главврача в головном университете». Ректор закатил глаза, помотал головой и попросил помощника продолжить. Тот показал всем своим видом, что показывать больше нечего, и орк призадумался. «Мы так всю ночь отгадывать будем», — буркнул Даран. «Кстати, как я чувствую, мои подопечные, которых уже почти 30 человек, просекли, что я снова в строю. Сейчас начнут куролесить и колдовать всякое». «А, ну все понятно», — воскликнул орк и хлопнул себя по лбу. «Мост». Помощник обрадовался и вытянул руки в безмолвном крике «Мост же!». Орк встал со стула, подошел к роботу и похлопал по его железной тушке. «Молодец, мост, хорошо придумал. Только вот откуда ты об этом знаешь, это, конечно, вопрос, но об этом позже поговорим». Остальные непонимающим взглядом уставились на начальника. «Мост», — пояснил он и, поняв, что этого недостаточно, немного развернул ответ, — «это заклинание, при котором маг может установить связь между двумя другими сознаниями, используя свое как посредника. И что нам это дает?» — задал вопрос до сих пор трезвый Громов. Орк взял стул и поставил его у журнального столика так, чтобы сидеть напротив Дарана. «Как ты и сам ощущал, в момент установления связи, обе стороны на короткое мгновение становятся единым неразрывным целым, разделяя общее сознание». Водрузившись на свой стул, ректор хитро посмотрел на смотрителя и спросил: «Не хочешь снова в Метамир сходить?» «Зачем?» — насторожился смотритель. «Как зачем?» «Чтобы избавиться от голоса. Живым он тебя не выпустит, как ты понимаешь. И как? Для начала ты установишь связь с каким-нибудь живым существом, которое не жалко, и используешь заклинание моста. В Метамир ты попадешь в определенном состоянии своего сознания, и когда голос начнет устанавливать с тобой связь, важно будет не упустить момент». «И?» — попросил уточнение смотритель. «И, кажется, я догадалась», — улыбнулась София, — «у меня есть подходящий кандидат на то самое живое существо». Даран запустил программу моста. Тысячи строчек оптимизированного псевдокода были транслированы в процессор книги, где фоновые интерпретаторы перелопатили его в понятные для управляющей нервной системы команды. Перед глазами смотрителя выпал список существ, с которыми у него была установлена связь. Даран выбрал нужное и кивнул Орду. «Я готов». «Хорошо, запомни, едва почувствуешь, что связь между тобой и голосом установлена, сразу подключай его к мосту нужной командой. Кодовое слово «цветочек». Не смотри на меня так, на женщину свою смотри». «Ну что, готов?» Даран вспомнил слова легендарного советского космонавта прошлой эпохи и выкрикнул: «Поехали». Он сосредоточился и привычным манипуляциями со своим мышлением стал проваливаться в мир фантазии и абстрактного мышления, а потом дальше в Метамир. Он открыл глаза. Вокруг все было так же. Смотритель находился в центре пустой сферы, со всех сторон облепленной обитателями Метамира, могущественными сознаниями, информационными системами, мегапрограммами и суперданными. Между ними мерцающим покрывалом вспыхивали залетные сущности, то ли умирающие, то ли экспериментирующие с измененными состояниями сознания. «А Вайты», — обрадовался голос, — «принял решение, посоветовался с друзьями, с Софией, с Русланом, с Ордом». Даран спокойно ответил: «Конечно, мы не в восторге от твоего предложения. А ты?» — спросил голос. «А мне терять нечего, я жить хочу. Ну и от Метамира я все равно не отделаюсь. Поэтому мне нужна тут помощь, хотя бы на первое время. Надеешься потом от меня избавиться?» — засмеялся голос. «Попытаюсь», — признался Даран. «Не сомневаюсь», — снова смех, — «таких как ты немало. И втайне тебе скажу, некоторым все-таки удалось освободиться и отправиться в свое плавание. Кто-то погиб, а кто-то вон там, за барьером ожидает тебя. Я понимаю. Принимаешь мое предложение?» «Да», — уверенно произнес Даран. «Прекрасно. Тогда, как будешь готов, прими мое сознание». Округа вокруг задрожала. Сферу внутри заполнили разноцветные волны вероятности, а перед взглядом Даррена засияла звезда. Она постепенно увеличивалась в размерах. Даррен стал терять концентрацию, едва удерживая свое сознание в целостности. Вот из звезды вышло существо, силуэт которого был похож на человеческий, больше на женский, чем на мужской. «Прими меня», – прошептал голос. Его тембр изменился, став более женственным. Даррен почувствовал непреодолимое желание. Тело голоса все больше принимало вожделенные формы. Запах, голос, глаза. Даррен уже их видел. Он отдался чувству и бросился в ее объятия. Наконец-то, третья попытка завершилась успехом, и голос торжествующе засмеялся, вторгаясь в сознание жертвы. «Да», — кричала сущность, — «ты мой, Даррен, мой, ты займешь место этого тупицы Гейтса, молодой, сильный, способный, мой, теперь я твой иерарх, я, Андмар-собиратель». Голос выл все громче, все более занимая в Дарне все его естество, и в какой-то миг, когда смотритель уже был почти включен в иерархию Андмара, Метамир снова озарился белым заревом. Обитатели за стеной задрожали, застонали и кинулись в рассыпную. Свет черной звезды волнами обрушивался на барьер собирателя и заставил того отвлечься. Это дало Дарну немного прийти в себя, и он, сумев собрать последние силы, выкрикнул: «Цветочек!» Свет черной звезды погас, а сознание собирателя в негодовании замерло. «Какой еще цветочек?» Взревел Андмар и поглотил сознание смотрителя полностью, завершая ритуал. Собиратель открыл глаза своей жертвы. Он хотел посмотреть на перепуганные лица этих глупцов, которых Андмар собирался перебить руками своего нового вассала, но вместо этого увидел гигантскую Софию с занесенным тапком. «Что?» – растерянно спросил собиратель. Но глупцы ничего так и не услышали, потому что таракан, с которым Андмар сейчас был одним целым, разговаривать не умел. «Давай!» – скомандовал орд. София с криком на сука обрушила свое орудие на насекомое, и это последнее, что увидел в этой жизни Андмар-собиратель. Он умер беззвучно. Его сознание просто перестало существовать в Метамире. Барьер исчез, и твари тут же ринулись на беззащитного смотрителя, но Даррен уже наловчился покидать ее и сбежал в жизнь как раз вовремя. Открыв глаза, он застонал и уставился на раздавленного тапком таракана. Орд, перемахнув через стол, вцепился в его плечи, затряс и спросил: «Ну, мертв?» – уверенно произнес Даррен. Сознание исчезло. Это был некий Андмар-собиратель. «Кто это?» Орд устало сел на стул и схватил голову. «Получилось», — выдохнул он. Вдруг с палубы корабля донесся крик. Громов выронил бокал и ринулся к окну. «Что там?» — спохватился Орд. «Кто-то лежит, и вокруг него толпа». Ректор встал, схватил Даррена за плечи и, вздернув, поставил его на ноги. «Ну пойдем, сынок, посмотрим на результат нашей работы». «Я устал», — шатаясь, ответил Даррен. «Пойдем, пойдем». Они направились к выходу, а остальные поспешили за ними. На палубе все еще играла музыка, но никто уже не веселился. Орд с подчиненными едва протиснулись сквозь толпу и остановились прямо возле трупа. Старик отпустил Даррена, и тот рухнул на пол прямо рядом с бездыханным телом Аши Астартес. Смотритель уставился на те же самые глаза, которыми на него смотрел Андмар-собиратель. «Какая трагедия!» — прозвучал знакомый голос, и Даррен поднял взгляд. Рядом с Ордом стоял Гейтс и с плохо скрываемым наслаждением смотрел на труп главного смотрителя. «Ты не соврал», — едва слышно сказал ему Орд. Храмовник поправил полосы своих крыльев Анджелла, усмехнулся и ответил: «Я же сказал, что это в моих интересах. Эти псевдобоги настолько самоуверены, что не считают смертных», — он на секунды замолчал и добавил, — «опасными. То есть теперь нам предстоит иметь дело с тобой», произнес ректор. «Ну», — Гейтс захотел похлопать Орда по плечу, но последний сделал такое выражение лица, что храмовник остановил свою руку на полпути и продолжил: «Вам же это не в первый». «Да, смотритель», — Гейтс подмигнул Даррену и, едва сдерживая смех, ушел прочь, протискиваясь через толпу. Даррен наконец-таки сумел подняться и опереться на подставленное плечо Громова. «Что это все значит?» — спросила обескураженная София. Орд поправил свой черный костюм, закинул конец тюрбана и с каменным лицом ответил: «Поздравляю, коллеги. Мы только что убили главного смотрителя и бога мифического пантеона Андмар в одном лице. Убили тапком». Первым начал смеяться Громов. Даррен смотрел на него как на безумца до того момента, пока его самого не начал разбирать истеричный смех. Он только сейчас начал осознавать, какую игру вели и Орд, и Гейтс, и собиратель. Теперь, когда все кончилось, он осознал, что стояло на кону, и понял, над какой силой они смогли одержать победу. Почти невозможную победу.